В основном они обсуждали все, что случилось после поля битвы сотни святых. Симэн Цэньсюэ еще не знала о трагедии секты Пытливого Меча. Ее уважаемый мастер, глава зала божественной травы, погиб. Дин Хаэ развернулся и ушел. Пусть лучше Лижа сама передаст печальные известия. Покинув жилище Симэн Цэньсюэ, Дин Хаэ дошел до вершины разделенного меча. Отсюда открывался вид на всю секту Пытливого Меча. Именно здесь в свое время Ли Цзянье, Тан Фулы и Ци Цэншэнь составили сговор кровавого плача, который в итоге и сохранил секты Пытливого Меча. В снежной провинции уже наступала весна. Дальние горы зеленели будто нефрит. Между горной грядой и белыми облаками, казалось, все еще слышались голоса старейшин. Дин Хаэ сжал кулаки. Больше секту Пытливого Меча никогда не опалят огни войны. Он не допустит повторения трагедии. Посмотрев на многие тысячи занятых учеников секты Пытливого Меча, Дин Хаэ особенно присмотрелся к тем, кто восстанавливал разрушенные войной здания. Под руководством Гуань Фэйду, Ван Цзюэ Фэня, Лэн Исиня и других секта Пытливого Меча постепенно возвращалась в свое первоначальное состояние. Вдруг Дин Хаэ достал свой ржавый меч, наполнил его ци и поднял в небеса. Сосредоточив свое тираническое духовное сознание, он принялся чертить посреди неба формацию, смотря на все четыре стороны. Разливаясь громогласным смехом, герои на молниеносных лошадях скачут вокруг города дракона. Когда все 28 иероглифов отпечатались среди неба, раздался ясный крик дракона, и мир вдруг резко переменился. Глава 598. Парная культивация. 2. Духовная энергия вокруг встрепенулась и стала собираться в золотистой надписи. 28 иероглифов загорелись пуще прежнего. Их аура растеклась вокруг, покрывая почти все небо. Все ученики секта Пытливого Меча увидели, как вверху будто загорелось 28 солнц. Их лучи покрыли всю гору. Когда надпись достаточно напиталась духовной энергией, Дин Хаэ сразу же активировал намерение начертания. Рев. Каждый из 28 иероглифов заревел как огромный дракон. Даже казалось, что они ожили. Растворившись в чистый свет, они пропитали собой всю гору Пытливого Меча. В следящую секунду в небеса взмыл столб ужасающей энергии. Вокруг секты образовался гигантский барьер. Мощь барьера была настолько высока, что даже человек, совершенно незнакомый с боевыми искусствами, невооруженным взглядом мог оценить его невероятную мощь. Все живые существа в радиусе нескольких тысяч километров разом задрожали. Они подсознательно почувствовали, что, если кто-либо попытается пробиться через барьер силой, его будет ждать беспощадная ответная атака. Шокированные люди посмотрели на вершину горы. Казалось, случилось чудо. Дин Хаэ взмахнул ржавым мечом, и мир вновь встрепенулся. Каждое его слово пропиталось невероятной, непобедимой мощью. Он словно вершил законы мироздания. Мастера снежной провинции сразу же ощутили его силу. Их сердца невольно задрожали. Недалеко стоявшая Инцзуйма, а также остальные ученицы Долины Небесного Духа в шоке смотрела на юношу, стоявшего на вершине горы. Есть разница между тем, чтобы что-то услышать, и увидеть собственными глазами. Ученики секты Пытливого Меча уже рассказали им о том, как Дин Хаэ в одиночку перерубил мечников секты разделяющего небеса меча. Тогда ученицы Долины не сильно удивились, но теперь, когда юноша на их глазах показал мощь, достойную божественного демона, девушки лишились дыхания. За все 10 тысяч лет истории снежной провинции в ней еще не было настолько сильного мастера. Инцзуйма была опытнее обычных учениц Долины Небесного Звука. Она сразу оценила всю мощь Дин Хаэ. Можно было смело сказать, что благодаря одному своему дао формации он мог спокойно править всей снежной провинцией. И это не говоря о других его способностях. Она не знала ни одного мастера, способного на подобное. Теперь разве что легендарный и таинственный великий святой бессмертный Феникс могла потягаться с Дин Хаэ. С ним секта Пытливого Меча взойдет до небес. Вдруг главе Долины Небесного Звука стало завидно. Почему в ее секте не было таких великих гениев? Немного подумав, Дин Хаэ создал еще одну формацию. В этот раз он сам взмыл в небо и застыл в километре над землей. Секта Пытливого Меча полностью разложилась под его взором. Осмотрев ее и немного призадумавшись, Дин Хаэ снова поднял ржавый меч и принялся чертить иероглифы. «Смотрю на пик пяти стариков, на Лушань, на юго-восток. Он поднимается в небеса, подобно золотому лотосу. С него я увидел бы все вокруг, и всеми видами девяти рек любоваться смог. Вот тут бы жить и наслаждаться, белыми облаками и сосновыми лесами. Тяжелая дорога Шу, ах, как опасно, как высоко. Взобраться на дорогу Шу сложнее, чем до голубого неба. Давно забыты Цань Цун и Юй Фу, древние владыки Шу. Прошло уже 48 тысяч лет, а жители Шу ни разу не обращались с остальной страной. На западе она граничит с горой Тайба, и только птицы могут долететь до горы Эрмэй. Земля рушилась, горы падали, герои умирали. И вот небесной лестницей каменные эскапады связались воедино. Наверху 9 драконов извиваются вокруг солнца, внизу ленточкой вьется и волнится река. Дин Хао опять и опять махала мечом по небу, цитируя строчки из древних поэм, которые описывали местность. Он даже привел несколько сотен слов из тяжелой дороги Шу знаменитого поэту Либо. Каждый иероглиф начал в огромных количествах поглощать духовную энергию. Иероглифы Дин Хао были даже сильнее обычного, так как вся секта пытливого меча была насыщена ци после открытия залежей в мусорном регионе. Благодаря правильному использованию ландшафта, Дин Хао смог раскрыть всю мощь своей формации. Она непрерывно поглощала окружающую духовную энергию. В небеса взмыл золотисто-серебряный сгусток света. Он напоминал клинок с невидимой рукояткой. Секту заполонило густое убийственное намерение. Казалось, еще немного и само пространство начнет трескаться. Вокруг горы пытливого меча сформировалась ужасающей мощи формация. Она была в разы сильнее формации меча, которую ученики секты, разделяющего небеса меча, ранее установили вокруг мусорного региона. Теперь секта пытливого меча стала действительно непробиваемой. Чтобы напасть на нее, нужно было сперва прорваться через ци небесного огня и льда Дин Хао, смешанные с частичкой ауры ржавого меча и закрепленных формацией меча. Более того, эта формация непрерывно поглощала окружающую духовную энергию и становилась все сильнее и сильнее. Лишь святой боевых искусств мог пробить такую защиту. Для обычных воинов она была абсолютно непроницаема. Закончив с этим, Дин Хао почувствовал легкую усталость. Опустившись на вершину разделенного меча, он сперва успокоил нарушенное дыхание, а затем продолжил ставить большие и малые формации уже по самой горе пытливого меча. На случай, если основная защита таки будет прорвана, малые формации будут крайне полезны при обороне секты. Наблюдавших за ним учеников охватило невероятное воодушевление. Всего один действительно сильный мастер мог кардинально изменить положение целой секты. Дин Хао в неком смысле протопал им дорогу до небес. Среди жестокого и беспощадного бескрайнего континента Дин Хао для секты пытливого меча был сравни великой колонне, на которую они всегда могли опереться. Теперь ни один враг не посмеет их тронуть. Дин Хао рассказал способы управления и координирования формаций самым доверенным управляющим секты. У него уже давно назревал этот план, и сегодня он наконец его осуществил. На создание формации ушел целый день. К вечеру Ван Цзюэ Фэн, Гуань Фэйду и остальные пришли к Дин Хао с докладом о текущем положении секты. У него сразу заболела голова. Меньше всего Дин Хао интересовала вся эта волокита. К счастью, рядом оказалась смышленая Цзиинцы. Она не особо разбиралась в делах секты пытливого меча, но каждая ее фраза встречала восторженные похвалы людей за столом. Новостей было много. К сожалению, о Линь Сине, Ли Цаньяне и остальных все еще никто ничего не знал. Больше всего волновало Дин Хао исчезновение Фан Тяньи. О нем никто не слышал с тех пор, как отвоевали секту. Последний раз ученики видели его в шахте мистических кристаллов. Затем он таинственно исчез. Лунный свет будто и не покрывал землю. В секте пытливого меча все еще кипела жизнь. Ученики трудились на восстановительных работах. Дин Хао направился в мусорный регион. По пути все его радостно приветствовали. В глазах учеников читалось предельное почтение. Тан Фулэй был прав, когда сказал, что теперь Дин Хао все равно, что божество для секты пытливого меча. Даже вернись Ли Цзяньи, Ци Цаншинь и остальные прославленные мастера к жизни, они бы не смогли с ним сравниться. Вдали юный мастер меча, Гуань Фэйду, уже ждал стоя перед обрывом. «Мастер дядя Дин, я слышал, что вы планируете исследовать земную пропасть. Я собрал нескольких учеников, которые знакомы с внутренним устройством шахты. Хотите, чтобы они вас сопроводили?» — улыбаясь, спросил он. С виду юный мастер меча вернул свою былую уверенность. Его мантия была белоснежной и чистой, как нефрит. Он выглядел как элегантный взрослый мужчина. Трагедия секты помогла ему возмужать. За ним стояло около 20 учеников секты в коротких рабочих робах. Все они взволнованно смотрели на Дин Хао. Многие хотели помочь великому герою секты в исследовании пропасти. К сожалению, Дин Хао только вежливо помахал головой и сказал: «Не нужно, отдохните, братья, Я сам всем займусь. Не успел его голос затихнуть, как Дин Хао превратился в сгусток света и ринулся в бездну. Гуань Фэйду и остальные немного расстроились. С другой стороны, многие были рады, что вообще смогли с такой близи посмотреть на божество секты. Глава 599. Исследование пропасти. Земная пропасть сильно изменилась. Секта, разделяющего небеса меча, отстроила на обрыве всевозможные кабели разных размеров. Рядами стояли железные ведра. Каждые 100 метров вглубь бездны были вырезаны комнаты для наблюдения. Чем-то они напоминали пчелиные соты. Дин Хао выпустил свое духовное сознание и принялся ощупывать местность в поисках таинственной пещеры. Он отказался от помощи Гуань Фэйду и остальных именно потому, что хотел найти то самое место, куда попал почти сразу после своей реинкарнации, и где встретил предков меча и сабли. Утес значительно отстроили, так что Дин Хао был не уверен, нашли ли ученики секты, разделяющего небеса меча, ту пещеру. Оставалось только надеяться, что им это не удалось. Спустя пару минут, Хаэм, нашел. Взгляд Дин Хао сосредоточился на скрытой трещине среди горы, ведущей внутрь пещеры. Снаружи не было никаких признаков человеческого присутствия. Значит, во время раскопок ее не нашли. Хорошо. Дин Хао взмыл в воздух и влетел внутрь. Перед ним вновь показался уже знакомый каменный туннель. Пройдя несколько сотен метров, он дошел до каменной комнаты. Тут Дин Хао увидел пустующий бассейн, когда-то наполненный молочно-белой жидкостью. Все ее остатки он взял с собой. Стенки бассейна были чрезвычайно ровными и гладкими, прямо как зеркало. Они явно были ненатурального происхождения. Сейчас Дин Хао был намного сильнее, чем раньше, и все равно таинственная пещера все так же его шокировала. Теперь он смог точно определить, что пещеру вырубил могущественный воин. Спустя много лет коррозии она приобрела свой нынешний, почти естественный облик. Казалось, за ее создание были ответственны сами небеса. К сожалению, как и раньше, кроме шахматной доски, Дин Хао не нашел в пещере ничего интересного. Его культивация искусства победы уже достигла стадии божественной намерений, как небо и земля. Духовному сознанию Дин Хао позавидовали бы многие властители боевых искусств. Но когда он посмотрел на доску, на Дин Хао будто опустили гору. Сразу же у него закружилась голова. Тем не менее, он смог продержаться дольше, чем раньше. Дин Хао всматривался в доску почти 5 минут, пока у него не задрожала сама душа, и ему не пришлось отвернуться. Присев и скрестив ноги, он принялся обращаться свое ци. Спустя пару минут головокружение постепенно исчезло. В этот раз, однако, у Дин Хао появились кое-какие догадки. Линии доски явно напоминают формации, а головокружение похоже на изгиб пространства. В этой формации заложена сила искривления пространства, причем немыслимой мощи. Стоит просто посмотреть на нее, как начинает кружиться голова. Дин Хао задумался. Новое открытие одновременно шокировало его, но и заинтересовало. Если это правда телепортирующая формация, то куда она ведет? По ощущениям, она намного сильнее даже, чем врата, которые соединяют различные провинции. Аура доски напоминает давление высшей силы. Куда такая ужасная формация может перенести? Кто бы ни был ее создателем, он был невероятно могущественным мастером. Дин Хао сам был мастером формации 7-го ранга, его духовное сознание были развито искусством победы, и даже он не смог смотреть на линии доски больше пары минут. Обычный властитель боевых искусств или демон-властитель, наверное, не выдержал бы и минуты. Спустя какое-то время Дин Хао вновь принялся изучать доску. В этот раз он продержался целых 10 минут, после чего у него опять все завертелось в глазах, и он стал напоминать пьяного алкоголика. Хотя кое-какой урожай он тоже получил. Дин Хао удостоверился, что формация на доске не относилась ни к одному из известных ему видов. Она была чрезвычайно древней, но за многие тысячи лет своего существования совершенно не ослабла. Чем-то эта формация была похожа на письмена древнего бога, которые Дин Хао увидел на городе древнего бога, но при этом разительно отличались. Предки меча и сабли многое рассказали ему о письменах лживого бога, но ничего такого они не упоминали. Дин Хао попытался связаться с предками, но, к сожалению, с тех самых пор, как он вошел в таинственную пещеру, те хранили полное молчание и ни на что не отзывались. В итоге Дин Хао оставил попытки до них достучаться и продолжил наблюдать. Поскольку Дин Хао не понимал принципа работы шахматной доски, он не мог даже активировать телепортирующую формацию, хотя делать этого он в любом случае не смел. Его интерес не был настолько серьезным. Сложно было даже представить, что за мир был на другом конце формации. Еще раз внимательно осмотрев пещеру и не найдя ничего интересного, Дин Хао направился на выход. Прямо у входа он вдруг остановился и аккуратно замаскировал ведущую внутрь расщелину. Теперь даже встав в паре метров от нее найти пещеру было невозможно. После этого он облегченно вздохнул и ушел. Дин Хао все еще верил, что таинственная пещера была далеко не такой простой, как казалось на первый взгляд. Внутри скрывалась невероятная тайна. Закончив с пещерой, Дин Хао не спешил возвращаться на поверхность. Он устремился вниз, в земную пропасть. Нужно было внимательно осмотреть шахту, и особенно то место, которое мастера секты объявили запретным. Что такое могло скрываться под землей, из-за чего в небеса вдруг взмыло драконьи ци, а потом образовались такие огромные залежи мистических камней. Интуиция подсказывала Дин Хао, что все было далеко не так просто, как казалось на первый взгляд. Кроме руды, шахта скрывала и другие секреты. Секта, разделяющего небеса меча, явно что-то об этом знала. Они бы не послали своих мастеров в отдаленную снежную провинцию ради одних только мистических кристаллов. Фиолетовая ци скрывала что-то еще. В уши Дин Хао завыли астральные ветры. Чем ниже он спускался, тем яростнее становился ураган. Все покрылось туманом. Глаза Дин Хао засияли ярким пламенем. Его взор как лезвие прорезал тьму на несколько сотен метров вперед. Время шло медленно. По расчетам Дин Хао он спустился уже на целый километр. Раньше он никогда не заходил настолько далеко. Земная пропасть была чрезвычайно таинственным и опасным местом. Не просто так ее считали запретной. С его прежней силой Дин Хао не рисковал спускаться так глубоко. Но теперь все изменилось. Покрывшись барьером золотистого света, он медленно устремился вниз. Вдруг перед Дин Хао загорелся огонек, начала пульсировать мощная духовная энергия. Дин Хао остановился. Стены пропасти ярко засверкали и переросли я полупрозрачные ясные мистические камни. Воздух наполнила густая сила всех пяти элементов. Огромные кристаллы покрывали почти всю стену. Дин Хао показалось, что он очутился в новом, магическом и разноцветном мире. Несмотря на то, что все это он уже ожидал, его потрясло увиденное. Обычно шахты мистических камней на бескрайнем континенте почти не отличаются от золотых или железных шахт. Самой руды всегда крайне мало, ее необходимо капля за каплей выбивать из горы, а потом очищать. Добытые камни делились на несколько категорий качества в соответствии с размером и концентрацией духовной энергии. Низшие, средние, хорошие и лучшие камни. Но представшая перед ним шахта шла вопреки всем этим представлениям. Это вообще сложно было назвать шахтой. Все кристаллы были предельно чистыми, никакой дополнительной обработки не требовалось. Их просто нужно было выбивать из разноцветной скалы и переносить на поверхность. Все камни были лучшего качества. Место походило не столько на шахту, сколько на пышное поле. У стен Дин Хао увидел кабеля. За исключением места, которое было вбито в камень, они хаотично дрожали под напором ветров, будто божественные драконы, которые пытаются вырваться из заключения. Если бы не прочное крепление, их бы уже давно разнесло ветром. Именно здесь больше месяца вынуждены были трудиться ученики секты Пытливого Меча. Секта, разделяющего небеса меча, сгоняла сюда толпы людей. Для них организовали только самые примитивные средства предосторожности. За этот месяц немало учеников поскользнулось и свалилось в бездну во время добычи, задохнулось от здешней ауры, или было разорвано астральными ветрами. После того, как секту отвоевали, шахту немедленно покинули. Сейчас здесь никого не было. Дин Хао был достаточно силен, чтобы игнорировать влияние ветра. Зависнув посреди воздуха, он принялся осматривать стену. Все это казалось ему подозрительным. Такие огромные залежи мистических камней сочились немыслимой духовной энергией. Даже будь они все это время погребены в земной пропасти и сокрыты астральными ветрами, их невозможно было совсем не заметить. Почему никто из мастеров секты, включая его самого, раньше их не чувствовал? Глава 600. Фиолетовые ци дракона. Дин Хао взмахнул рукой. Один из мистических камней вырвался из стены и опустился на его ладонь. Духовное сознание Дин Хао медленно стало ощупывать его изнутри. Как по виду, так и в плане содержащейся в нем духовной энергии камень был наилучшего качества. В нем почти отсутствовали нечистоты. Его можно было сразу же использоваться для культивации, поглощая содержащуюся внутри энергию прямо в меридианы без дополнительной очистки. С обычными камнями делать такое было вредно. Для любого воина мистические камни высшего качества были настоящим сокровищем. Дин Хао попробовал поглотить ци камня. Энергия смешалась с его собственной без каких-либо проблем. Это действительно мистические камни высшего качества, но что-то подсказывает мне, что здесь все не так просто, задумался Дин Хао. Но когда он снова посмотрел на кристалл, его охватил шок. Что за? Почему он все еще здесь? Обычно, когда поглощаешь ци мистических камней, они превращаются в порошок, так как сформированы из чистой духовной энергии, а этот просто превратился в обычный камень. Дин Хао удивился. Вместо того, чтобы развеяться на ветру, мистических камень в его руках стал камнем обычным. Он внимательно его смотрел. Судя по всему, когда-то этот камень составлял стену земной пропасти. Дин Хао надавил на камень пальцами. Тот немедленно раскололся в порошок. Внутри камень уже был крайне рыхлым. Даже обычный человек легко бы растер его в порошок. И правда обычный камень, но после того, как в него разом вошло огромное количество духовной энергии, он превратился в мистический. Вдруг зазвучал голос предка меча. Значит, эти кристаллы были созданы искусственно, причем не ранее как 3 месяца назад. Услышав его, Дин Хао задумался. Затем он удивленно спросил. Может, тот самый столб фиолетового ци образовал все эти камни? Сложно сказать, нужно продолжить спускаться вниз и посмотреть на источник ци своими глазами, неуверенно ответил предок меча. Дин Хао кивнул, окутался небесным огнем и принялся спускаться вниз. Дальше земная пропасть была неисследованная. Даже секта, разделяющего небеса меча, еще не успела отправить учеников пытливого меча так далеко в шахты. Глаза Дин Хао горели будто золотистые молнии. Прорубая слои облаков негативной энергии и астральные ветра, он внимательно изучал поверхность горы. Как и сверху, здесь вся горная руда превратилась в мистические камни. К тому же мистические камни высшего качества. Их было так много, что даже Дин Хао, которого уже можно было считать богатейшим человеком снежной провинции, невольно обомлел от увиденного. Здесь было достаточно богатств, чтобы столетиями питать секту пытливого меча. Меж тем Дин Хао заметил, что чем глубже он спускался, тем более явный фиолетовый оттенок приобретали мистические камни. Их овевала мощная аура древности. Внутри полупрозрачных кристаллов струились потоки яркой завораживающей энергии. Облака постепенно редели. Воздух переполняла теплая, густая духовная энергия. Каждое дыхание способствовало культивации. По расчетам Дин Хао он спустился уже на 3 километра. Добраться сюда он смог только благодаря своей культивации и физической силе. Любой другой на его месте, включая коварного старика из секты, разделяющего небеса меча, уже на 2500 метрах был бы разорван астральными ветрами и негативной энергией. Внизу все покрывал густой фиолетовый туман. Бездна напоминала пасть гигантского зверя. Никто не знал, насколько она была глубока. Дин Хао даже немного заволновался. Сжав ржавый меч и демоническую саблю, он продолжил осторожно и постепенно спускаться вниз. Дорога была долгой. Кстати, сестра сабли, а вы закончили с письменами лживого бога на тех марионетках? Вокруг стояла давящая тишина. Дин Хао решил сменить тему. Последние пару часов с ним разговаривал только предок меча, в то время как предок сабли молчала, что было для нее редкостью. «Ха-ха-ха, наконец вспомнил обо мне, мальчишка!» Предок сабли рассмеялся. «Я хотела проверить, сколько тебе потребуется времени, чтобы самому начать разговор, если я буду молчать. Недолго же ты продержался, Дин Хао. Забавная игра. Правду говорят, что некоторые и в старости остаются детьми». Предок меча усмехнулся. «Тогда ты ошиблась, Дин Хао не тебя вспомнил, а просто решил поинтересоваться, как продвигается изучение письма лживого бога, разве не понятно?» Предок сабли разозлилась. «Ты просто завидуешь мне, предок дешевка. Парнишка Дин ни о чем тебя не спрашивал, а ты все равно постоянно так и норовишь вставить слово, а мне не даешь, Дин Хао. Старые монстры опять за свое». Он поспешил сменить тему. «Сестра сабли, так что насчет письма?» Предок сабли сразу же сменила тон, усмехнулась и сладким голосом сказала. «Не волнуйся, парнишка Дин, когда я работаю серьезно, мне все нипочем. С письменами лживого бога я разобралась. На самом деле они представляют собой формации, тесно переплетенные с великим Дао. Один закон есть олицетворение многих». Предок сабли принялась объяснять эзотерические свойства письма лживого бога. Дин Хао уже был почти мастером Дао-формаций, но даже так ему приходилось усиленно размышлять над ее словами, прежде чем до него доходило понимание. К счастью, предок сабли все подробно и терпеливо ему разжевывала. Наконец в голове Дин Хао сформировалась определенная картина принципа работы письма лживого бога. По возвращению на поверхность Дин Хао планировал заняться переделкой каменных марионеток в стражей для секты Пытливого Меча. Особенно большие надежды у него были на те четыре гигантские марионетки на пике стадии Властителя Боевых Искусств. Если он сможет сделать из них защитников для секты, то во всей Снежной провинции больше никто не посмеет вторгнуться на гору Пытливого Меча. «Спасибо, сестра Сабли, ты многое умеешь», Дин Хао не забыл немного похвалить ее. Предок Сабли сразу же залилась радостным смехом. Наконец предок меча не выдержал и сказал: «Старуха, у тебя совсем лица нет, мы оба работали над письмом лживого бога, ты почему все заслуги себе приписала?» Предок Сабли усмехнулась: «А ты тоже участвовал? Извини, я такого не помню». Предок меча разозлился: «Безумная старуха, ну все, ты перешла черту, ты вообще знаешь, что такое справедливость?» Предок Сабли: «Не знаю, а что?» Предок меча: «Дин Хао, правду говорят, не надо злить женщин». Временами у Дин Хао возникали мысли, что старые монстры были прямо как малые дети. Они постоянно спорили друг с другом о несущественных вещах, а он был как родитель-одиночка, которому приходилось их хоть на какое-то время успокаивать. Тем не менее было очевидно, что в боевых искусствах, алхимии, формациях и многих других вещах они были крайне сведущими. Во всем северном регионе мало кто мог с ними сравниться в этих вопросах. Пока они говорили, вдруг случилось неожиданное. Из бездны резко подул яростный поток фиолетового тумана. Не ожидавшего этого Дин Хао отбросило на несколько десятков метров вверх. Так это и есть то самое фиолетовое ци дракона. Сосредоточившись, он поспешил перегруппироваться, обращая свое ци. Дин Хао продолжил спуск вниз. Ранее спокойный фиолетовый туман в земной пропасти вдруг забурлил, как кипяченая вода. Казалось, внизу, под туманом, нечто ужасающее высвободилось и зашевелилось. Атмосфера резко накалилась. В следующую секунду снизу вырвался столб фиолетового ци. По бездне раздался драконий рев. Дин Хао немедленно отступил в сторону, опасаясь нахлынувшего потока энергии. Столб фиолетового ци дракона. Зрачки Дин Хао сузились. Вот и тот самый легендарный поток. Ученики секты не преувеличивали, когда рассказывали, насколько он был грандиозным. Столб фиолетового ци ревел как божественный дракон. Прижавшись к стенке пропасти, Дин Хао увидел, что по своей форме столб действительно напоминает огромного дракона. У него была голова, хвост, когти, даже чешуя. Дракон выглядел будто живой. Тем не менее, благодаря своему духовному сознанию Дин Хао чувствовал, что дракон этот был обычным сгустком ци, а не живым существом. Тем не менее выглядел он шокирующе. «Ци в форме дракона!» — выкрикнул предок меча. «Как странная, какая занимательная форма! Похоже, на дне этой пропасти хранится какой-то очень ценный артефакт!» Предок Сабли не выдержала и добавила: «Действительно поразительно, даже немыслимо, лишь самые ценные сокровища в состоянии превратить энергию неба и земли в нечто такое. Возможно, внизу пропасти скрывается божественная земля». Глава 601. Наруч. Старые монстры одновременно подняли голос. Дин Хао взял себя в руки и продолжил медленно спускаться вниз. Фиолетовая ци с яростным ревом, будто восходящий в небеса божественный дракон, поднималась из тумана. На уши непрерывно давил драконий крик. Дин Хао будто оказался в мире драконов. Впервые он увидел нечто настолько шокирующее с тех пор, как попал в этот мир. Несколько раз Дин Хао протягивал руку к столбу ци. Он был мягким на ощупь, будто настоящий дракон. Все это продолжалось полчаса, после чего величественный дракон развеялся. По собственным расчетам, Дин Хао спустился в земную пропасть уже на 5 километров. Внизу ничего не было видно, фиолетовый туман становился все гуще и гуще. Воздуха становилось все меньше. К счастью, Дин Хао уже был достаточно силен, чтобы продержаться без еды, воды и дыхания значительное время. В воздухе витала духовная энергия. Она была в шаге от того, чтобы ее концентрация достигла уровня влаги. Дин Хао со всей силы обращал искусство победы. Духовная энергия непрерывно закачивалась в его поры, питая тело и струясь по меридианам в акупунктуры с зерном ци. Его культивация активно прогрессировала. Спустя 3 минуты. «Хаэм, там что-то есть. Неужели это конец?» Духовное сознание Дин Хао нащупало нечто твердое внизу. Может, он наконец добрался до дна земной пропасти? Обрадовавшись, Дин Хао ускорил свой спуск. Он был храбр потому, что верил в свои силы. Любой бы другой на его месте не посмел бы спуститься так глубоко. Спустя пару секунд Дин Хао добрался до плотного светящегося места. Это не было основанием земной пропасти. Посреди воздуха парил огромный мистический камень. Его диаметр превышал несколько километров. По форме он был идеально сферическим. На его ясной, прозрачной поверхности струился фиолетовый блеск. Камень мирно витал в пространстве. Тап, Дин Хаа осторожно опустился на мистический камень. Он был все равно, что летающая платформа. На нем могло уместиться больше 2000 человек. Места было много. Ходить по нему было все равно, что ходить по холму, только крайне гладкому. Невооруженным взглядом было видно, что из камня непрерывно струилась густое фиолетовое ци, входя, при дыхании, в тело. Дин Хаа удивился. Это странное место отлично подходило для тренировок. Культивация на камне была бы невероятно быстрой. Исходящее из него фиолетовое ци было предельно чистым и чем-то даже успокаивающим. Сколько бы ты его ну поглощал, ты не испортишь себе культивацию. Немного подумав, Дин Хаа попробовал медленно надавить на камень. Тот не сдвинулся ни на миллиметр. Похоже, он действительно сможет выдержать 2000 человек. Как странно, такой большой мистический камень должен весить минимум несколько тысяч тонн. Почему он висит посреди воздуха? Может, его что-то поддерживает снизу, или тут какие-то другие причины? Дин Хаа осмотрел камень духовным сознанием. Внизу, под густым фиолетовым туманом, он выглядел как гигантская гора. Чем-то он напомнил Дин Хаа о арктических айсбергах из его прошлого мира. На поверхность выходила только малая его часть. Округленная платформа, на которой стоял Дин Хаа, была только его вершиной. Какой огромный мистический камень, если его разломать, то у секты пытливого меча будут неограниченные ресурсы. Дин Хаа почувствовал себя маленьким белым кроликом перед лицом гигантской морковки. Если вытащить его из земли, то каждому ученику секты можно будет дать несколько тысяч мистических камней высшего качества. Начал фантазировать Дин Хаа, но вскоре он отбросил идею пытаться вытащить камень на поверхность. Поразмыслив, Дин Хаа понял, что это был вовсе не обычный мистический камень. Из него сочилась некая странная энергия, которая, взаимодействуя с пространством, создавала нечто на вроде закона, который облегчал культивацию для воинов. Если его разрушить, то и закон этот тоже исчезнет. Культивируя здесь, даже самый обычный человек сможет с легкостью пробудить зерно ци, а воина не будет испытывать никаких вредных последствий от ускоренной культивации. Если создать здесь место для культивации для самых лояльных и талантливых учеников секты, в голову Дин Хаа вдруг пришла отличная идея. Сейчас в секте настоящими мастерами были только он сам и Чжао Фань. Все старейшины погибли во время войны. Осталось немало талантливых учеников, но никакого крепкого фундамента. Нельзя править всей снежной провинцией, полагаясь только на свою собственную силу. Нужно, чтобы вся секта стала сильнее. Если из этого гигантского камня устроить место для культивации, можно будет в кратчайшие сроки поднять силу учеников. Когда Дин Хаа высказал свою идею предкам меча и сабли, те ее сразу одобрили. Еще нужно установить здесь формацию, все-таки это земная пропасть. Кто знает, что за твари тут водится. Нельзя подвергать учеников, которые будут здесь культивировать, опасности. Дин Хаа собирался все сделать настолько идеально, насколько это было возможно. Осмотрев камень по краям, Дин Хаа продолжил спуск в бездну. После таинственного исчезновения Фан Тяни Дин Хаа предположил, что он мог свалиться вниз. Нужно было осмотреть самое основание земной пропасти, хотя, конечно, шанс, что он остался цел, был 1 из 10 000. К тому же нельзя было забывать, что земная пропасть располагалась на отшибе секты пытливого меча, и здесь было полно всяческих неизвестных опасностей. Прошел еще час. Дин Хаа был удивлен. Он уже должен был погрузиться примерно на 10 километров, однако все не было видно. Уже несколько раз ци в форме фиолетового дракона взмывала в небеса. Чем глубже он спускался, тем гуще становилась фиолетовая ци. В какой-то момент ему показалось, что он погрузился в воду. Дин Хаа обнаружил одну закономерность. Каждые полчаса с различной интенсивностью дракон взмывал в небеса. Судя по всему, месяц назад его рывок оказался настолько сильным, что дошел аж до облаков, и наконец привлек внимание людей на поверхности. Столб фиолетового ци был очень приятен на ощупь, но чем глубже Дин Хаа спускался, тем его извержения становились чаще и сильнее. Вскоре продвижение осложнилось. На глубине 13 километров Дин Хаа, после десятка попыток, не сдвинулся ни на шаг. Похоже, дальше я пройду только если стану властителем боевых искусств. Дин Хаа распространил свое духовное сознание. Судя по всему, еще 5 километров и он смог бы достичь дна. Какая-то странная энергия блокировала его восприятие, так что разглядеть, что именно там находилось, он не мог. Придется прийти в следующий раз. Вздохнув, Дин Хай решил вернуться на поверхность. Видимо, не судьба ему сегодня узнать тайны бездны. Но когда он уже планировал подняться, Дин Хай вдруг кое-что заметил. Это же, глаза Дин Хая загорелись от радости. Сжав ржавый меч, он резко выпустил высшую силу и рубанул вниз, прям по стремящемуся в него дракону. Золотистый удар пролетел вдаль, и в мгновение ока промчался на целых километр, после чего разбил кристальный камень у стены пропасти. Из обломков выскочило два сгустка фиолетового блеска. Дин Хая вскрикнул, использовал остатки силы ржавого меча и притянул их себе. В следующую секунду возвышающаяся энергия подхватила его ослабленное тело и вышвырнула на целый километр вверх, где он постепенно замедлился. Повиснув в воздухе, Дин Хая немедленно посмотрел на первый из найденных объектов. Это был золотистый наруч. Сделан он был крайне искусно, с элегантными узорами. Выглядел он при этом просто и удобно. Орнамент разительно отличался от того, который обычно используют в северном регионе, но выглядел он мастерски. Состоял наруч из какого-то то ли золотого, то ли железного материала, но ни золотым, ни железным не был. Он был чрезвычайно прочным, но легким как перышко. Судя по всему, он уже многие годы располагался в мистическом камне на глубине пропасти. В нем не осталось ни капли энергии, его сложно было отличить от самого обычного доспеха. Но стоило Дин Хаю на него посмотреть, как он невольно задрожал. Он уже видел этот наруч. В него, а также в золотистую броню был облачен старший божественный наследник, Дин Шинтань. Когда Дин Хая увидел его в иллюзии алтаря божественного пламени в городе лживого бога, образ Дин Шинтаня и Юй Цин Чен крепко отпечатался в памяти Дин Хая. Он был уверен, что это был тот самый наруч с теми же узорами. Но как он здесь оказался? Неужели Дин Шинтань раньше бывал здесь? Что за секрет таится на глубине подземной пропасти? Может, Дин Шинтань и его жена все еще там? Как с ними связана фиолетовая ци дракона? Все эти вопросы разом осадили мысли Дин Хая. Глава 602. Нефрит в камне пурпурного владыки. Дин Хая впервые попалась зацепка о родителях с тех пор, как он узнал о своем прошлом. Ему немедленно захотелось забыть об опасности и ринуться в земную пропасть, чтобы все разведать. Сложно было утихомирить родственную связь. Тем не менее, вся его сила ушла на удар ржавым мечом. Сейчас Дин Хая был слишком уставшим, чтобы рваться в бездну. Когда он посмотрел на наруч, у него невольно промокли глаза. Ему сложно было контролировать свои эмоции, хотя он и понимал, что никакой не настоящий Дин Хая, но человек из другого мира. Спустя какое-то время он постепенно успокоился. Убрав наруч в сторону, Дин Хая глубоко вздохнул и посмотрел на притянутый вместе с ним фиолетовый объект. Им оказался кристалл пурпурного цвета, размером с кулак и совсем непрозрачный. С виду он напоминал мягкий нефрит. Слегка дрожа, он источал жизненную энергию и, казалось, стремился вырваться из рук Дин Хая. Невероятно, все это время в земной пропасти пряталось такое сокровище. Дин Хая сразу же определил, что это такое, и сразу же пришел в восторг. Предки меча и сабли немного растерялись. Даже они не ожидали, что Дин Хая настолько повезет. «Ха-ха, а это какой нефрит в камне?» – радостно спросил Дин Хая. «С виду он фиолетовый, я чувствую в нем ци дракона и какую-то благородную ауру. Это королевский нефрит, а он лучше или хуже иньян нефрита в камне?» Фиолетовый кристалл был нефритом в камне. В свое время в опасном регионе поля битвы сотни святых Дин Хая увидел, как четверо могущественных зверей перебили друг друга за иньян нефрит в камне, который в итоге достался ему. Тогда он впервые узнал о таком ценном сокровище, как нефрит в камне. Всего их было 17 видов, каждый со своим именем. Этот называется нефрит в камне пурпурного властителя. Ты прав, он действительно королевский, вздохнул предок меча. Какая все-таки у тебя невероятная удача, парень. Еще недавно ты, несмотря на большой риск, раздобыл иньян нефрит в камне, а сейчас и вовсе без труда нашел еще один из четырех наилучших нефритов в камне. Нефрит пурпурного властителя. Дин Хая обрадовался. Значит, он правда входит в четверку лучших. Ха-ха, отлично. С какими костями его смешивать? Ему и правда невероятно повезло. В свое время Дин Хая использовал иньян нефрит в камне, чтобы усилить свои ребра, так как, по словам предков меча и сабли, внутренние органы были самым хрупким участком человеческого тела, и усилив грудную клетку, можно было добиться максимальной для них защиты. Нефрит в камне пурпурного властителя. Это нефрит королевский, будто дракон, он царствует между небом и землей. В человеческом теле символ дракона – это позвонок. Именно в нем источник всей силы воина. Они лучше всего друг другу подходят, немедленно сказала предок сабли. Ее рекомендация оказалась идеальной, так как предок меча даже не попытался опровергнуть ее слова, хотя очень это любил. Дин Хао кивнул. Запечатав нефрит неугасаемой яркой ламой вечно зеленого поля, он медленно полетел вверх, опираясь на энергию извергающегося фиолетового ци. Спустя час он вернулся к огромному парящему мистическому камню. Найдя более-менее ровное место, Дин Хао расставил вокруг простенькие защитные формации, сел, скрестив ноги, и проглотил нефрит в камне пурпурного властителя. Нефрит в камне был невероятно ценным. Если о нем кто-то прознает, то закипит весь северный регион, прольются реки крови. Поэтому лучше не тянуть и сразу поглотить его. Оказавшись на языке Дин Хао, нефрит первое время ощущался приятно холодным, но уже вскоре он разгорелся будто уголь. Кристальный нефрит начал источать ужасающий жар. Пламенные потоки растеклись из горла Дин Хао по всем его конечностям и костям. Дин Хао хмыкнул, на лбу у него проступили большие капли пота. В прошлый раз, когда Дин Хао поглощал инь-ян нефрит в камне, в него поочередно вгрызались энергии инь-ян. Это была невероятная пытка. Казалось, саму его душу в любой момент могло разорвать на куски. Обычный человек никогда бы такого не выдержал. После этого даже умереть расчлененным тысячей ножей было не так уж и страшно. Поэтому в этот раз Дин Хао был готов. Тем не менее, ужасающая боль все равно разом искривила его лицо. Спустя пару минут он вымок до нитки. Из Дин Хао стекали ручейки пота. Продолжая обращать искусство победы, он использовал свое тираническое духовное сознание, чтобы не упасть в обморок и провести горячую как лава энергию в свой позвонок. Внутренним взором Дин Хао увидел, как яркое фиолетовое пламя постепенно смешивается с его спиной. Этот процесс был еще более болезненным. Дин Хао показалось, будто он лодка посреди неспокойного океана, которую в любой момент может перевернуть. Все его нервы будто резали тупыми ножами. Он чувствовал, словно сам душа его жарилась на масле. Из-за ужасной боли он был не в состоянии открыть глаза. Большая часть сознания рухнула. Осталось лишь намерение, проводящее энергию нефрита пурпурного властителя позвонок. Время замедлилось, казалось, шли годы. Дин Хао мало-помалу проводил поток фиолетовой энергии. Нефрит в камне не просто так называли одним из самых ценных сокровищ в мире, самим детем удачи. В нем содержались немыслимые тайны, в том числе и сила законов. Поглощая его в свой скелет, воин получал огромные преимущества. На его костях оставался отпечаток силы законов. В данный момент на позвонке Дин Хао постепенно проявлялся фиолетовый узор. Казалось, невидимая кисть прорезалась через его плоть и кровь. Дин Хао отдал страшную цену за свою тираническую, шокирующую простых людей силу. Тянулись минуты. Наконец ужасная боль стала отступать. Когда последний фиолетовый символ отпечатался на позвонке Дин Хао, фиолетовое сияние соединилось с его спиной в единое целое. Загорелось ровно 20 изрисованных костей. Спина Дин Хао вдруг засияла пурпуром, а костный мозг засверкал как прозрачный кристалл. Дин Хао медленно открыл веки. Его зрачки переплетала нить кровавых вен, они выглядели как бассейны крови. Вокруг него образовалась небольшая лужица пота, одежки промокли насквозь. Когда Дин Хао поднялся на ноги, его кости вдруг загремели, будто ржавый механизм. Ему стало тяжелее управлять своими конечностями, словно они и правду заржавели. Каждое движение давалось с трудом. Дин Хао размялся. Рев. Вдруг из его тела вырвался драконий рев. По спине Дин Хао растеклась теплая энергия. Его позвонок будто превратился в фиолетового дракона. Дин Хао наполнился тиранической силой. Он осмотрел свое тело внутренним взором. Позвонок действительно был неотличим от дракона, который непрерывно закачивал силу в его конечности. Просто выпрямив спину, Дин Хао неожиданно спровоцировал взрыв воздуха. Тело Дин Хао вдруг переполнило неограниченная сила. Каждый его шаг сопровождал драконий рев. Каждое движение содержало взрывную мощь. Просто шевелясь, он разрывал воздушный слой. Когда Дин Хао напрягал свою силу, за его спиной появлялся драконий силуэт. Он напоминал перерожденное драконье божество. Как и в прошлый раз с инь-ян нефритом в камне, после успешного поглощения нефритах пурпурного властителя нужно было немного времени на привыкание. Дин Хао показалось, будто он ребенок, которому неожиданно доверили тело взрослого. Следующие несколько минут он потратил, осваивая новоприобретенную силу. Предки меча и сабли были правы, когда говорили, что нефрит в камне пурпурного властителя больше лучше всего сочетается с позвонком. В теле Динхаа будто поселился дракон. Если раньше он мог поднять максимум 250 тонн, то теперь это число увеличилось до 400. На его позвонке образовался символ дракона, из которого непрерывно струилась таинственная сила, трансформируя его тело. Дракон. Позвонок будто дракон. Источник силы в теле Динхаа прошел через совершеннейшую эволюцию. Динхаа спокойно стоял на месте, чувствуя вибрацию неприобретенной энергии в районе спины. Сейчас я силен как воин на пятом этапе стадии властителя боевых искусств, в то время как мой скелет настолько крепкий, что даже властитель 4-го этапа не сможет его повредить. Я усилил самые важные кости человеческого тела, моя общая защита стала намного сильнее. Теперь даже если мне попадется враг сильнее меня, я легко смогу сбежать. Глава 603. Затишье перед бурей. Динхаа довольно кивнул. Из его 340 костей уже 40 впитали нефриты в камне. Если у него получится найти остальные 15 типов нефрита, то он обретет поистине неуничтожимое тело. К сожалению, встречались они очень редко. Динхаа сам не верил, что сможет раздобыть все 17 штук. Приспособившись к новоприобретенной силе, Динхаа не спешил покидать земную пропасть, а начал обсуждать с предками меча и сабли письмена лживого бога. Такое тихое место идеально подходило, чтобы переделать все каменные марионетки, а затем отправить их на защиту секты. Динхаа собирался покинуть снежную провинцию и отправиться в южный регион на поиски сестры Динке только тогда, когда полностью удостоверится, что горе пытливого меча ничего не угрожает. Сперва Динхаа достал из кольца хранения марионетку на пике стадии короля боевых искусств. Начинать лучше с простого. После того, как он слился с золотистым огоньком, Динхаа по факту зажег божественное пламя, так что каменные марионетки на него больше не реагировали. Гигант будто мертвый застыл на месте. Благодаря этому Динхаа смог внимательно изучить выгравированные у него на груди формации. Следуя указаниям предков меча и сабли, он принялся разгадывать их тайны. Письмена на такой слабой марионетке были достаточно простыми. Тем не менее, у Динхаа ушел целый час, чтобы основательно изучить и освоить их структуру. Воистину, они содержали в себе крупицы эзотерического и божественного. Затем, в соответствии с идеями предков, Динхаа попытался изменить письмена и подчинить марионетку своей воле. Сделать это было непросто. В мгновение ока прошло полдня. В ногах Динхаа разложились остатки трех низкоуровневых марионеток, вынужденных жертв его экспериментов. После потери грудной формации каменные гиганты теряли разум и разваливались в щебень. «Похоже, я тут ошибся», – старательно размышляя прошептал Динхаа. По всей снежной провинции вдруг будто пронесся страшный ураган. Только став первой фракцией, секта пытливого меча сразу же была уничтожена альянсом во главе со школой чистого мира. Все были потрясены, когда новость об этом распространилась в округе. Ситуация сразу стала неспокойной. Многие воины начали думать, что уже ничто не сможет остановить школу чистого мира на пути к главенству среди человеческих фракций провинции. И какое-то время все именно так и шло. После победы над сектой пытливого меча школы чистого мира стала непобедимой в снежной провинции. Ни одна человеческая фракция не могла с ними потягаться. Большие и малые секты присягали им на верность. Но неожиданно распространение влияния школы чистого мира остановилось после появления нескольких юных гениев. Сперва дошли слухи с Зеркального озера. Сумасшедшая сабля, безумный меч Динхаа в легкую победил и раздавил первого гения человеческой расы провинции, Лу Сюнфэя. И пока люди думали, правда это или просто слухи, дошли еще более шокирующие известия. Во время битвы за долину небесного звука официальный ученик секты пытливого меча двумя ударами сабли прогнал главу школы чистого мира, Лу Сюнфэя. А затем еще, сумасшедшая сабля, безумный меч Динхаа в одиночку отвоевал секту пытливого меча. Каждое известие как гром отзывалось в головах всех воинов снежной провинции. Реагировали люди по-разному. Некоторые презрительно хмыкали, отказываясь верить в такие безумные слухи. Никак невозможно. Динхаа, небесный гений, но он ученик последнего поколения секты пытливого меча. Как это он победил первого мастера снежной провинции, Лю Сюнфэя? Конечно, это все слухи до преувеличения. Что это вообще за глупая шутка, чтобы один человек отвоевал всю секту пытливого меча? Там ведь не только ученики школы чистого мира сидели, но и элита секты Звездопада, а заодно и мастера великой фракции откуда-то извне снежной провинции. Столько гвоздей Динхаа не выкорчевать. Ха, ученики секты Пытливого Меча едва держатся на плаву, только псих поверит, что они смогли вернуть свою секту. Ха-ха-ха, секты Пытливого Меча больше нет, их слава ушла в историю, больше им никогда не вернуться на вершину. Все эти новости, предсмертные брыкания, им ничего не осталось, кроме как пытаться обмануть остальных, а заодно и себя. Смешно, кто вообще этот Чжао Фань, никогда о нем не слышал. Неужели какие-то идиоты правда думают, что он двумя ударами сабли отогнал Фанся? Ха-ха-ха. Тем не менее многие серьезно утверждали, что видели все собственными глазами. Идиоты, что вы вообще знаете? Я сам там был, на площади бога войны на Зеркальном озере и все своими глазами видел. Лу Сюнфэй даже пошевелиться не смог перед Дин Хао. Если не верите, можете сами посмотреть. Он все еще стоит там в ледяной колонне, которая возвышается до самих небес. Вы все просто лягушки на дне колодца. Дин Хао недавно был на поле битвы сотни святых. Кто знает, какая ему там попалась удача, теперь он настоящий мастер. Говорят, на поле битвы он убивал демонов-властителей и побеждал властителей боевых искусств. Наверное, в снежной провинции уже никто ему не ровня. Да, я своими глазами видел, как Дин Хао вдруг засиял бескрайним божественным светом и заблокировал проход на площадь бога войны. Даже божественная стража мистического хлада не смогла к нему пробиться, он выглядел как божественный демон. Не знаю, что насчет Дин Хао, но Чжао Фань – настоящий монстр. Я и моя банда золотых драконов наблюдали издалека за осадой долины небесного звука, но мы ясно увидели, как он за два удара прогнал Фанся. Вы не поверите, но прославленный глава школы чистого мира не посмел принять третий удар и сбежал, поджав хвост. Сабля Чжао Фаня потом раздробила целую гору, расщелина получилась бездонная, глубже сотни метров. Ха, ждите, скоро в снежной провинции начнется хаос. Самые разнообразные слухи ходили по снежной провинции, никто не знал, где правда, а где вымысел. Некоторые сгорающие от интереса мастера даже поспешили все разведать на саму гору Пытливого Меча, но добравшись туда увидели, что секту окружал густой, золотисто-серебряный туман, в котором переливается невероятная сила. Что там внутри него понять было невозможно. Те же, кто был достаточно храбр, чтобы войти в секту, тоже в итоге вернулись ни с чем. Проход на гору был закрыт. У бассейна очищающего меча возвышался монумент, на котором были выгравированы два слова: «Гора закрыта». Проход в секту Пытливого Меча закрыли. Что происходило внутри, никто не знал. Некоторые попытались разведать другие фракции, но там их ждало еще большее удивление. Все фракции, сколь-либо связанные с уничтожением секты Пытливого Меча, как по сговору резко закрыли свои врата. Даже школа Чистого Мира отклоняла всех посетителей. Со стороны было видно, что они усилили стражу. Атмосфера в школе была напряженной. На фоне всех слухов многие поняли, что это неспроста. С виду снежная провинция сейчас была очень мирной, но за внешним фасадом бурлили яростные потоки. Стоит им извернуться наружу, как весь мир задрожит. Многие хорошо проинформированные люди это заметили и стали вести себя осторожней. Все больше мастеров сбиралось у площади бога войны на Зеркальном озере, чтобы своими глазами увидеть замороженного Лу Сюнфэя. Но неожиданно божественная стража мистического хлада объявила о закрытии площади. Вокруг нее установили светящиеся формации. Не пройти, не увидеть, что внутри, стало невозможно. Как итог, еще сложнее стало отличить слухи от правды. В снежной провинции повисла странная атмосфера. Меж тем распространилась новость о возвращении святого дитя метеора секты Звездопада с поля битвы сотни святых. Вообще даже распространять ничего не нужно было. Юный гений сразу же заявил о себе, как прибыл на Зеркальное озеро. Сразу по прибытию в снежную провинцию он принялся вызывать на бой прославленных у Зеркального озера мастеров. Каждого своего противника он побеждал без особого труда, демонстрируя невероятную силу. Казалось, это был совершенно другой человек. «Отныне снежная провинция принадлежит мне, подчинитесь или умрите». Святое дитя метеора сопровождали старые слуги. Их седые волосы свисали чуть ли не до земли, тело овевало аура убийственного намерения, сила была неизмеримой. Один из них жестоко убил с десяток воинов снежной провинции, что посмели ему перечить. Всего у святого дитя метеора было четверо слуг. Никто не знал, кто они такие. Напоминали они четырех богов смерти. Отныне снежную провинцию возглавляет секта Звездопада, школа Чистого Мира и секта Пытливого Меча. «Ничто для меня», — кричал он провокацией, стоя на берегу Зеркального озера. Раньше он верно подчинялся школе Чистого Мира, но теперь, после того, как раздобыл удачу на поле боя, сразу же восстал против них. Полной уверенности он отправился уничтожать деревню Пытливого Меча, но оказалось, ее уже стерли с лица земли демоны. Тогда святое дитя Метеора направился к поместью Школы Чистого Мира у берега Зеркального озера, чтобы продемонстрировать там свою силу, но вдруг обнаружил, что там на месте никого не было. Все эксперты ушли, остались только обычные люди, что вычищали место от мусора. Глава 604. Динхао обманщик. Вскоре до святого дитя Метеора дошли слухи о Динхао. Хе-хе, я прошел через сотни испытаний на поле битвы сотни святых, нашел невероятные сокровища, я излазил тысячи километров, увидел сотни гениев из других регионов, но ни о каком Динхао не слышал. Наверняка он просто прятался в пустынном регионе поля боевых искусств все 6 месяцев, а теперь еще смеет так хвалиться. Презрительно усмехнулся святое дитя Метеора. Этот Динхао прославился одним только обманом. Естественно, он вам не ровня, юный мастер, сказал седой призрачный прислужник. Сам святой лорд взял вас в качестве приемного сына. Теперь во всем северном регионе мало кто посмеет вам перечить. Вот именно, я и остальные проследовали за вами в снежную провинцию, юный мастер, чтобы помочь уничтожить всех ваших врагов и возвысить секту Звездопада. Когда же все это будет исполнено, вы сможете вернуться в Дворец Святого и начать культивировать несравненные дары боевых искусств. А этого Динхао из секты Пытливого Меча я могу хоть сейчас раздавить как таракана, сказал другой призрачный старик. Святое дитя Метеора покачал головой и проговорил: сейчас Динхао для меня не больше, чем жалкий муравей. Я могу уничтожить его, когда захочу. Когда он покинет секту Пытливого Меча и отправится на горную гряду тысячи леденящих вершин, чтобы сразиться с Мутиньяном, я нападу и прирежу их обоих. Тогда все в снежной провинции увидят мою силу. Раз так, то пусть он проживет еще несколько дней своей бесславной жизни, — своевольно ответил таинственный старик. Они даже не старались приглушить голос, когда обо всем этом разговаривали, а потому уже скоро слова святого дитя Метеора дошли до всех воинов Зеркального озера. Было очевидно, что святое дитя Метеора нашел на поле битвы сотни святых невероятную удачу. После того, как он вышел оттуда, его рекрутировала некая великая секта. Его статус взлетел до небес. Такое случалось с каждым закрытием поля битвы сотни святых. Когда юные гении снежной провинции покидали поля боя, их талант возрастал в разы, и мелкая снежная провинция больше не могла удержать их амбиции. Они покидали свои родные секты и вступали в большие фракции северного региона. Судя по всему, со святым дитем Метеора случилось именно это. Зарождалась новая легенда. Более того, он сказал, что несмотря на весь свой богатый опыт на поле битв сотни святых, Динхао святое дитё Метеора не слышал. Это подтвердило догадки тех, кто утверждал, что Динхао врал о своих так называемых подвигах. Ведь невозможно, чтобы на поле битвы сотни святых никто не слышал о человеке, который побеждал демонов-властителей и властителей боевых искусств. Так, может, он все это выдумал? Многие с самого начала не верили в достижения Динхао, и теперь у них наконец-то появились доказательства. Ха-ха, а я говорил, что Динхао не может быть настолько силен. Он всех просто обманул. Динхао вернулся с поля битвы сотни святых один, а святое дитя Метеора привел с собой могущественных слуг. Ему куда легче поверить. Битва на горной гряде тысячи леденящей вершин обещает быть интересной. О Мутиньяне до сих пор ничего не слышно. Он ведь не мог умереть на поле битвы сотни святых. Ха-ха, святое дитя Метеора пообещал убить Динхао и Мутиньяна. Не знаю, где там Мутиньян, но Динхао точно явится на горную гряду тысячи леденящей вершин вовремя. Между ним и святым дитем Метеора обещает быть яростная битва. Столкнутся настоящие драконы. Возможно, сражение между ними могло быть яростным раньше, но теперь похоже, что святое дитя Метеора стал таким сильным, что Динхао повезет, если он хотя бы сможет выжить. Вновь стали расползаться всевозможные слухи. Мирные воды снежной провинции снова настиг ураган. Все уже понимали, что грядут неспокойные времена. Настал критический момент. Великие и малые фракции гадали, кто же в итоге выйдет из ситуации победителем. Школа Чистого Мира, Святое Дитя Метеора или Динхао? Догадок было множество, везде витали правдивые и лживые слухи. Меж тем у Зеркального озера начали появляться новые неизвестные личности. В снежную провинцию они прибыли в группах, но явно друзьями не были и друг друга сторожились. Возраст у них разнился, встречались и молодые, и старики, но все они были как один высокомерны в своем отношении к жителям снежной провинции. Этих людей окружала тираническая аура, Они были куда сильнее обычных мастеров снежной провинции. Попадались даже властители боевых искусств. Где Дин Хао? Как добраться до секты Пытливого Меча? По прибытию они сразу же начали расспрашивать о Дин Хао и секте Пытливого Меча. Судя по их манерам, отказываться говорить было очень плохой идеей. Разузнав о расположении горы Пытливого Меча, странные люди превратились в сгустки света и умчались за горизонт в ее направлении. Их ужасающая аура еще долго витала в воздухе. Воины снежной провинции с удивлением посмотрели друг на друга. Незнакомцы явно были из могущественной секты другой провинции. Что они здесь забыли? Им что-то нужно было от Дин Хао? В снежной провинции уже много лет не появлялось таких могущественных мастеров. Готово, рассмеялся Дин Хао. Спустя целый день он смог переделать каменную марионетку. Сложнее всего было заставить ее разделять врагов и друзей. По сути, это было все равно, что дать камню сознание. На такое были способны только божественные мастера. Дин Хао все еще не понимал все эзотерические тайны письма лживого бога, многие советы, которые ему давали предки меча и сабли, он попросту не смог осуществить, так как еще был слишком слаб и не владел многими необходимыми божественными способностями. Из-за этого первая попытка провалилась. Наконец Дин Хао решил сменить подход и перестать пытаться переделать письмена лживого бога. Вместо этого он изучил их структуру и установил совершенно новую формацию. Благодаря ней он научился контролировать марионетки своих духовным сознанием. Бум! Десятиметровая марионетка ударила вперед. Прошлась воздушная волна.